уже обучили своей логике. Он, наливаясь тяжелой яростью, оглядел остальных. Завитой косил на него испуганным глазом, ерзал на стуле. Другие ждали его ответа. Мужчины с неприязненными усмешками, женщины с каким-то жалостливым любопытством. «Значит, для доказательства моих слов я еще ничего не украл?» — спросил он, поворачивая голову и с едкой злостью оглядывая Таню. «Подскажи, где? У меня опыта мало, до этого больше ловил тех, кто крадет». Наступила тишина. Завитой замер на стуле. Танино лицо полыхнуло краской. Она закрыла глаза, сутулилась, потом вновь взглянула на него. В глазах были гнев и беспомощность. Сейчас она опять что-нибудь скажет, и уже ничего невозможно будет поправить. Он встал. «Мишку Гонтаря убили». Он посмотрел в последний раз в глаза ей, запоминая навсегда это милое, бледное, большеглазое лицо, и пошел к двери. «Мишу?» — ахнул сзади ее голос. Он вышел и пошел по коридору. Навстречу ему спешил высокий человек в черном костюме с бабочкой, с официальной улыбкой на ничего не выражающем желтоватом лице. «Товарищ из угрозыска?» «Да», — сказал он. «Кленгель?» — он пожал руку Климова холодными вялыми пальцами. «Я вам нужен?» «Нет», — сказал Климов, — «я по личному делу». «По личному?» — Кленгель, понимающе кивнул. «Могу я помочь?» «Не можете», — сказал Климов. Он обошел Кленгеля и пошел по коридору. За тонкими стенками уже шумели голоса, гремел граммофон, слышались крики, пьяные звуки поцелуев, хохот. Он почти бегом выскочил на улицу, зашагал по булыжной мостовой. Позади слышался цокоток чьих-то шагов. «Зачем все это было нужно?» — думал он. «Почему я решил ее откуда-то извлекать? С чего я взял, что она хочет быть рядом со мной? Она ведь с ними во всем. Воспитание, общение, мысли — все их. Это к нам, а не к ним она попала случайно». «Витя!» — позвал за спиной женский голос. Он встал, словно оглушенный. Подошла Таня. «Я на минутку», — сказала она, опять охватывая себя руками за плечи. «Как это случилось с Мишей?» «Тут ранили одну», — роя сапогом землю, пробормотал он. «Дочку зубного врача. Он хотел ее спасти от бандитов». «Вику?» — скрикнула Таня. Он поднял на нее глаза. «Ну, Климбовскую». «Вику!» — повторила она. «Она жива?» «Она-то жива», — сказал он, нехорошо усмехаясь. «Вику ей жаль, а про Мишку уже забыла. Гонтарь умер». «Ужас!» — сказала она и провела ладонью по лбу. «Витя, какая у вас страшная работа!» Он молчал. Даже радости не было от того, что она догнала его и заговорила. Не было радости. Потому что на минутку. Потому что сначала Вика и лишь потом о Мишке.